«Такую женщину, как Раверси, приходится побаиваться», — говорил граф своей подруге. «Я считаю ее способной на все, и даже с женой разошелся только из-за того, что ей вздумалось взять себе в любовники кавалера Бентиволью, одного из приятелей Раверси. Это черноволосая, рослая и мужеподобная особа, густо нарумянина и всегда с самого утра сверкавшая бриллиантами, заранее объявила себя врагом герцогини и, принимая ее в своем доме, сразу же постаралась начать войну. По письмам, приходившим из Н от герцога Сан-Северина, ясно было, что он совершенно опьянен своим положением посла, а главной надеждой получить, наконец, ленту через плечо. И его родня опасалась, как бы он в благодарность не оставил часть своего состояния жене, тем более, что он уже теперь осыпал ее подарками. У Раверси, несмотря на ее уродливость, состоял в любовниках граф Бальди, первый красавец при дворе. Ей вообще удавалось все, что она затевала. Дом герцогини блистал роскошью. Дворец Сан-Северино и раньше был одним из самых великолепных в Парме, а ввиду своего назначения на пост посланника и надежды на орденскую ленту, герцог тратил большие деньги на его отделку. Герцогиня руководила работами. Граф угадал. Через несколько дней после представления ко двору герцогини там появилась и юная Клелия Конти. Ее сделали канониссой. Чтобы отпарировать удар, который эта внезапная милость, казалось, нанесла влиянию графа, герцогиня дала бал, якобы желая показать обществу свой новый сад, и с присущей ей утонченной любезностью сделала царицей праздника Клелию, которую она называла своей юной подругой с озера Кома. Инициалы Клелии как будто случайно светились на главных транспарантах. Юная Клелия была на празднике несколько задумчива, но очень мило вспоминала о маленьком приключении близ озера и выразила горячую признательность герцогине. Говорили, что она очень набожна и любит уединение. «Держу пари, что она просто стыдится своего отца», — утверждал граф. «Видно, что она умница». Герцогиня подружилась с этой девушкой. Она чувствовала к ней симпатию, не хотела показаться завистливой, а потому вовлекала ее во все свои развлечения. Вообще она поставила своей целью смягчить ненависть, окружавшую графа. Все улыбалось герцогине. Придворный мирок, в котором всегда надо опасаться внезапной бури, забавлял ее. Она как будто заново начинала жить. К графу она чувствовала нежную привязанность, и он был просто без ума от счастья. Благодаря такому приятному состоянию он проявлял полнейшее хладнокровие во всем, что касалось вопросов честолюбия, а поэтому не прошло и двух месяцев со дня приезда герцогини, как он занял пост премьер-министра, с которым связаны почести, весьма близкие к тем, какие воздают государю. Граф имел непререкаемое влияние на своего повелителя. Одно из доказательств этого поразило все умы в Парме. На расстоянии 10 минут езды от города к юго-востоку вздымается пресловутая, столь известная в Италии, крепость. Ее огромная башня высотой в 180 футов видна издалека. Объем этой башни, воздвигнутый в начале XVI века герцогами Форнези, внуками Павла III, по образцу мавзолея Адриана в Риме, так велик, что на верхней ее площадке даже построили дворец для коменданта крепости и новую тюрьму, названную башней Форнези. Тюрьма эта была сооружена для старшего сына Ранунцио Эрнеста II, вступившего в любовную связь со своей мачехой, и славилась по всей стране своеобразной красотой. Герцогине захотелось осмотреть ее. В день ее посещения крепости стояла палящая жара, но на верхушке башни, высоко над землей, веяло прохладой. И это так восхитило герцогиню, что она провела там несколько часов. Для нее с готовностью отперли все залы в башне Форнези. На верхней площадке башни герцогиня встретила заключенного, беднягу-либерала, которого вывели туда на получасовую прогулку, разрешавшуюся ему раз в 3 дня. По возвращении в Парму герцогиня, еще не научившись скрытности, необходимой при дворе самодержца, рассказала об этом заключенном, который поведал ей свою историю. Партия маркиза Раверси подхватила неосторожные речи герцогини и усердно разглашала их, надеясь, что они вызовут недовольство принца. Эрнесто IV часто повторял, что главная цель наказания – потрясти страхом воображение подданных. «Навеки – это грозное слово», – говорил он, – «а в Италии оно пугает еще больше, чем в других странах. Потому-то сам он ни разу в жизни не даровал помилования. Однако через неделю после осмотра башни герцогиня получила указ о смягчении наказания, подписанный принцем и министром, но имя осужденного не было в нем проставлено. Узнику, имя которого она пожелала бы вписать, возвращалось все его имущество и дозволялось уехать в Америку, где он мог жить на свободе до конца своих дней. Герцогиня вписала в указ имя того либерала, который говорил с нею. К несчастью, он был полуподлецом, человеком слабодушным. Как раз на основании его признаний приговорили к смертной казни знаменитого Ферранте Палла. Столь необычайное помилование безмерно возвысило престиж герцогини Сансеверина. Граф Моска не помнил себя от счастья. Это была прекрасная пора в его жизни, имевшая решающее влияние на судьбу Фабрицио. Он по-прежнему жил близ Наварры, в Романьяно, бывал у исповеди, охотился, ничего не читал и, согласно полученной инструкции, ухаживал за дамой знатного рода. Эта последняя предосторожность немного раздражала герцогиню.